Где бы радоваться, что не стоишь на паперти с рукой протянутой? Так нет! Все, знай себе, о бедных поминаешь, Иванушка!» «Не о бедных», — отвечал Пасашков жене. «О богатых сужу, коль страна богата. А вот откуда во в ней рвань умножается, того взять в толк не могу. Хочу думать». Финансисты XVIII века приметили, что самые крупные расходы казны происходят от мелочей. Можно бухнуть кучу денег на создание флота или постройку города, и останешься богат. А разорится страна на какой-нибудь ерунде. Бюджет беспутного государства сравнивали с кошельком франтихи. На шпильки, булавки, мушки, веера, пудру, кольца и серьги она всегда истратит гораздо больше, нежели на самое нарядное платье. Пасашков был такого же мнения. Состоя при дворе монетном, он в каждой денежке видел силу великую, силу народную, кою следует тратить с разумностью. Расходовать деньги — это дело, а кидать их попусту — мотовство. Пришел как-то в оружейную палату иноземный мастер, принес ложе оружейное, без выдумки выструганное. Нет резьбы, нет инкрустаций. Волынился с ним 4 месяца, а получил он супостат за свое барахло. 60 рублей! Пасашков показал это ложе мастерам русским. Сколь долго трудиться надобно ради ложа такого? Ну, день, больше стыдно. А сколь платят вам за изделие таково? Хе-хе, на кружку кваса хватит. Вот то-то, сказал Пасашков. И ту жусь я, на что осударь бездельников на Русь тащит, казну на них просыпая даром. В канун Северной войны Петр I для чеканки медных денег назвал в Москву мастеров иностранных. Загнули они цену немалую, а дела от них не было. Пасашков обозлился и сам изобрел чеканные станы, наладил их. Заухали с высоты цехов бабы плющильные, посыпалась деньга еще раскаленная в ящики, только считать поспевай. «Я им, иноземцам», — писал Иван Тихонович, — «том аще и учинил пакость, а бачи мне и шкоды никакой не было». А ныне нельзя их не опасаться, понеже их множество, и за поносное на них слово не учинил бы мне какой пакости. Страшное признание. Русский мастер в своей же стране боялся мести иноземцев только потому, что выполнил работу, какой они исполнить не могли. «Слишком нижайше стали мы Европам кланяться», — говорил он. «Люди русские до сего жили и дурнями себя не считали, а теперь дожили, аж его срамно стало». Дабы жизнь на Руси улучшить, дабы неправды всякие уничтожить, надобно не иноземцев созывать отовсюду, а своих человеков разбудить. К мысли о необходимости реформ Пасашков пришел раньше Петра I, и теперь даже с некоторой завистью наблюдал, как царь совершает великое устройство великого неустройства. Сомнений в правомочности власти монаршей у него еще не возникало. Он жил надеждой, что придет царь-гений, царь-труженик, царь-правовед, мудрый и справедливый, и он устранит все неправды. Когда под Нарвою шведы разбили наши полки, Иван Тихонович всей душою хотел царю помочь. Послал он ему доношение о ратном поведении, где толково и разумно вскрыл все изъяны русской армии. А подписался так: «Писавый Ивашка Пасашков главу свою под ноги твоя подносит». Вряд ли нашли бы мы счастливых людей в том времени. Тогдашняя служба в армии была особенно тяжела, даже офицеру. Послужные списки читаешь, как страсти господни. На первобытных телегах, а где и пешком, русские воители покрывали гигантские просторы. Если прочертить на карте все пути дороги наших воинов, то получится сложная сетка современных авиалиний, какие мы видим в кассах аэропортов. Из гарнизона Азова под Нарву, из Нарвы на Дорогобуж, из Москвы в Ямбург, опять в Нарву, оттуда в Ригу, потом на Дон, с Дона в пекло Полтавы, затем в Архангельск, и вот он, капитан. Капитана вызвали в Петербург на смотр. Там посмотрели на него и сказали, что пусть будет капитан прапорщиком. Начинай все сначала, а прапорщику уже 54 годочка. Тут бы не начинать, а кончать уже надо. Плачь, не плачь, никто не пожалеет. Отношение к людям было хуже, чем к скотине, самое безжалостное. И правды нигде не было. Во главе всех правд и неправд стоял император. Это он вкоренил в сознание россиян понятие безоговорочного самодержавия, которое, подобно молоту, расплющит любого несогласного с ним. Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответа дать не должен. Именно так и было им заявлено. Живописцы, изображавшие Петра I в рыцарских латах, украшенных хвостиками горностаев, придавали ему позы благородного величия. Алексей Толстой несколько снизил этот стародавний пафос. Он писал о круглом лице кота с непотребными усишками, глаза на выкоте, а рот царя собран в куриную гуску. Герцен ненавидел Петра I как палача народного. Пушкин сначала пропел ему панегирик, а после смерти поэта в его архивах обнаружили ворох записей, обличавших Петра I в неслыханном деспотизме. Из художников лучше всех понял царя великий Валентин Серов, создавший целую серию картин из Петровской эпохи. Академик Игорь Грабарь записал для нас слова Серова. Он был страшный, длинный, на слабых тоненьких ножках и с такой малюсенькой головкой, что больше должен бы походить на какое-то чучело. В лице у него постоянный тик, и он вечно кроил рожи, мигал, дергал ртом, водил носом, при этом шагал огромными шагами. Воображаю, каким чудовищем казался этот человек. Идет такое страшилище с беспрестанно дергающейся головой. Увидит его рабочий, хлоп в ноги. Петр тут же его дубиной по голове ошарашит. «Будешь знать, как кланяться вместо того, чтобы работать!» У того и дух вон. Идет дальше, а другой рабочий, не будь дурак, смекнул, что и виду не надо подавать, будто царя видишь, и не отрывается от дела. Петр дубиной укладывает и этого на месте. «Будешь знать, как царя не признавать!» Страшный человек. Руками этого страшного человека воссоздавалась новая Россия, ставшая империей. И нам, оценившим заслуги Петра I как преобразователя, никогда не следует забывать о том, что он был сатрапом своего народа, беспощадным угнетателем, ничего и никогда не щадившим ради исполнения своих грандиозных замыслов. Только совместив воедино образ преобразователя и образ деспота, мы получим истинного Петра I, каким он был. За многое ему благодарны в истории нашего прошлого, любить его мы никак не можем. Пасашков вошел в царствование Петра I человеком зрелым, уже многое осознавшим. Россия двигалась вперед, сотрясаясь деревнями и городами, кораблями и заводами. Активное время требовало активности от людей. Иван Тихонович не сидел сложа руки, искал нефть под Казанью, варил краски, завел серные прииски, хотел основать фабрику игральных карт. Когда что требовалось, завозили из-за границы, а у себя не искали. «Мне сие дивно», — писал он, — «земля наша российская, чаю, что будет пространством не меньше немецких, и места всякие в ней есть, годом всего не изъехать, а никакие вещи у нас потребные не сыскано». Смешно сказать, гоняли корабли из Архангельска в Европу даже за пуговицами, даже за посудой стеклянной, даже за чулками. Пасашков считал, что все это барахло можно и дома производить. «Ладно», — отвечали ему, — «а вот шелку где взять?» «Про лен забыли». «Разве шелка хуже?» — спрашивал он. Полтава укрепила Россию на берегах Невы, центр русской жизни передвинулся к северу. И Пасашков тоже променял Москву на Новгород, куда, кажется, бежал от долгов. Здесь он обзавелся домом и садом, малость разбогател, содержа астерию с пивным залом. Здесь же его старого человека тиранили воеводы, а полковник Порецкий бронил меня всякую скверную бранью и похвалялся посадить меня на шпагу. Правды в суде мастер не сыскал и пошел домой к деткам своим огорченный. «Аще не последний человек! А как же правды сыскать тому жителю, который меня мизернее будет?» «Из Новгорода до Петербурга рукой подать. И не хочешь, да побываешь, паче того любопытно знать, что натворил там великий осударь. В Петровом парадизе, по-русски это рай означает, Пасашков узрел нищету народную, спесь временщиков, рваний грязь работников, созидавших столицу. Полно было могил, скрипели по ночам виселицы. На Мытной площади, где базар шевелился, Иван Тихонович солдата встретил, ветерана полтавского, с лицом синим от пороха. Сей солдат разулся, из сапога денежку вынул и на денежку сторговал для себя кусочек говяжьей дохлятины. Кошка и та сыта не будет. Завернул мясо в тряпицу и заплакал. Хоше бы для заговения мяском оскоромиться. Почитай, с месяц прошел, как кроме хлебца не ел ничего. Сольце бы еще. А егда голоден и холоден, и ходит скорчася, то он какой воин, что служба воет, записал Пасашков туже о несчастьях народных. Близился кризис жизни. Не стало веры в царя-гения, в царя-правдолюбца. А в душе уже согревалась книга, которую он напишет. Книга о скудости и богатстве. Весь опыт жизни, красочный и трудный, хотел Иван Тихонович закрепить на бумаге. С крепости стреляла полуденная пушка. От храма Самсония звонили колокола. Работный люд пошабашил к часу обеденному. Гуляющие, да чиновники промеж офицерами флотскими шагали в истерии до фортины. За зданием 12 коллегий крутились крылья ветряных мельниц. На лужайках блеяли тощие козы.